Обращайте внимание на внутреннюю арию. Если собрать результаты всех названных исследований воедино, то кажется, что можно было бы разработать методики и практические занятия, повышающие способность испытывать озарение. Я работал над этой задачей больше 10 лет. Результаты моей работы – модель ARIA. Эта аббревиатура означает осознанность – awareness, рефлексию – reflection, озарение – insight и действие – action. Модель не только подробно описывает этапы озарения, чтобы вы могли отслеживать этот процесс в реальном времени, но и предлагает практические методики, позволяющие повысить вероятность озарения. Осознанность – это состояние, при котором мозг слегка фокусируется на проблеме, которая завела вас в мысленный тупик. В состоянии осознанности вы стремитесь вывести проблему на сцену, но стараетесь сделать так, чтобы она занимала там как можно меньше места, чтобы и другие актеры могли к ней присоединиться. Чтобы минимизировать активность префронтальной коры, не пытайтесь сосредоточиться слишком сильно. Освободите сознание от других мыслей и максимально упростите саму проблему. Хороший способ это сделать – попытаться описать ее как можно меньшим количеством слов. Если вы скажете себе «мне нужно больше энергии», то активность мозга будет гораздо ниже, чем если вы сформулируете свою мысль так: «мне нужно больше энергии, чтобы лучше сосредоточиться на работе и семье», и при этом оставить время на занятия спортом и развлечения. В фазе рефлексии вы удерживаете тупиковую проблему в сознании, но размышляете при этом о самом процессе мышления, а не о содержании своих мыслей. В примере с H2O ваши шансы на озарение повысятся, если вы обратите внимание на то, что ни один из используемых вами методов не работает, а затем впустите в свое сознание совершенно новые стратегии. Цель всех этих действий – увидеть проблему как бы с высоты птичьего полета, не вдаваясь в детали. Это помогает активизировать зоны правого полушария, играющие в озарении принципиальную роль, и позволяет сформироваться свободным связям. Кроме того, желательно настроиться на легкое, расфокусированное состояние, подобное тому, что возникает утром у вас при пробуждении, когда в полусонном сознании будто сами собой появляются неожиданные мысли. Стадия озарения просто поразительна. В этот момент в мозге наблюдается всплеск активности в гамма-диапазоне, иначе говоря, резкое усиление гамма-ритма. Это самый быстрый мозговой ритм, представляющий целую группу нейронов, срабатывающих в унисон 40 раз в секунду. Гамма-ритм означает, что различные зоны мозга общаются между собой. Высокая активность в гамма-диапазоне наблюдается, к примеру, у человека в состоянии глубокой медитации. Те, кто испытывает трудности в учебе, не могут похвастать высокой гамма-активностью, а у человека в бессознательном состоянии ее не наблюдается почти совсем. Вот график от Бимана. Первый пик на более темной линии представляет собой всплеск альфа-ритма. Мозг успокаивает. Второй пик в гамма-диапазоне возникает непосредственно в момент озарения. Помимо всего прочего, озарение сопровождается приливом энергии, который проявляется на лице человека, чувствуется в его голосе, обнаруживается в языке тела. Момент озарения у собеседника можно почувствовать даже во время телефонного разговора. Он слышен совершенно ясно, если знать, к чему прислушиваться. Озарение – это момент, когда все вокруг меняется. Озарение вызывает всплеск адреналина и дофамина. Озарение возбуждает. Оно привлекает внимание и заставляет чувствовать себя героем. Фаза действия – это возможность обуздать и использовать энергию, высвобожденную озарением. Ее прилив достаточно мощен, но длится очень недолго. Вспомните ощущения, которые вы испытывали в самом конце чтения хорошей книги, когда сюжет обретает, наконец, смысл. Пару минут вы чувствуете себя прекрасно, но уже через 10 минут эффект практически сходит на нет. Пока такой душевный подъем присутствует, человек ведет себя более храбро, чем обычно, он мотивирован на определенные действия, однако когда нейрохимический коктейль выдыхается, мотивация тоже быстро снижается. Модель Ария показывает, насколько ценными могут быть мысленные озарения. Однажды мне довелось проводить семинар, на котором 70 с лишним крупных бизнесменов осваивали нейробиологические основы озарения и методики стимулирования озарения у других. После лекции они должны были за 5 минут применить полученные знания друг на друге с использованием реальных бизнес-задач. 75% тупиковых ситуаций, с которыми сражались эти руководители, удалось разрешить в ходе всего лишь 5-минутного разговора. «Разрешены» в данном случае означает, что произошло озарение, которое позволило человеку увидеть ситуацию в новом свете и привело к четкому пониманию необходимости поступить как-то иначе. При этом все, что я сделал, это показал слушателям, как привести сознание другого человека в нужное состояние и увеличить тем самым вероятность озарений. Человеческий мозг их обожает. В основном все методики сводятся к тому, чтобы устранить помеху в виде префронтальной коры и позволить сознанию услышать более глубокие внутренние сигналы. Модель Ария можно использовать как на себе, так и на других. Она помогает вовремя вспомнить мозговые процессы, участвующие в озарении, а также позволяет вовремя выйти на стадию спокойствия и стимулировать внутреннюю когнитивную осознанность и контроль. Эта модель применима в самых разных ситуациях. С ее помощью можно вытащить из памяти имя случайного знакомого, решить сложный пункт кроссворда или придумать сюжет для своего следующего сценария. Давайте посмотрим, как Эмили могла бы пробудить в себе творческую мысль именно тогда, когда было бы необходимо, если бы она держала в голове все эти премудрости.